Золушка. В одном мирном процветающем королевстве живет милая девушка по имени Золушка. С раннего детства она жила со своей мачехой, леди Тремейн, и ее дочерьми, Анастасией и Гризельдой, которые вечно стараются насолить Золушке. Мачеха тоже обращается с падчерицей жестоко. Но Золушка — добрая и ласковая девушка, а на ее лице всегда улыбка. Все животные в доме и птицы в лесу — ее друзья. А еще Золушку очень любят мышки. Чтобы уживаться с такими сестрами, нужно иметь золотое сердце, такое, как у Золушки. Сегодня за завтраком Анастасия нашла под своей чашкой одного из мышат. Девушка тычет пальцем в Золушку и вопит: «Все ты! Я знаю! Нарочно!» На самом деле мышонок просто прятался от Люцифера, злобного домашнего кота. Но, конечно, как и во всех бедах семьи, во всем виновата Золушка. В наказание мачеха зовет ее к себе и дает ей много дополнительных поручений. А у короля этой страны свои проблемы. Он печалится. Его сын, принц, до сих пор не выбрал себе невесту. И король уже начал терять надежду. Но он знает, что делать. Сегодня принц вернется из поездки. «Что может быть лучше, чем бал в честь его возвращения?» — спрашивает король у своего первого советника. «И если все невесты из моего королевства окажутся во дворце, какая-то из них уж точно понравится принцу, так или нет?» Советник соглашается и приглашает на бал всех молодых девушек королевства, конечно же, включая дочек леди Тремейн. Мачеха Золушки в восторге. «Подумать только! Одна из девочек может выйти замуж за принца!» Золушка тоже приглашена. И раз приглашение исходит от самого короля, мачеха не может возразить. Она говорит, что Золушка может пойти на бал, если закончишь работу и если найдешь подходящий наряд. Золушка на седьмом небе от счастья. Она уже нашла старое платье, которое можно подшить, а с делами быстро расправится. Да, она наверняка успеет. Ее друзья-мышата не так в этом уверены. И они правы. Мачеха и сестры выдумывают для Золушки столько заданий. Поручают ей шить и погладить столько платьев, что бедняжка ни за что не успеет все закончить и подготовиться к балу. А может, все-таки успеет? Мышки и птички берутся за дело. С помощью ленточек и бантиков они готовят для Золушки чудесное бальное платье. И последний штрих — шарфик и нитка бус, которые сестры отбросили в сторону, выбирая себе наряд. Как замечательно! Золушка понимает, что благодаря своим друзьям все-таки сможет пойти на бал. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но Анастасия и Гризельда узнают шарфик и бусы. Они говорят, что Золушка их украла. Сестры срывают с девушки и то, и другое. И рвут на ней платье. Вот и все. Больше надежды нет. Золушке придется остаться дома. Бедная девушка. Обычно ее не покидает улыбка, но сейчас она плачет. В саду, чтобы никто не услышал. Ее друзья-мышата, лошадь и собака смотрят на нее издалека и грустят вместе с ней. Но вдруг в саду появляется фея крестная Золушки. «С чего начнем?» — говорит фея с улыбкой. «Я думаю, для начала нам понадобится тыква». «Да-да, тыква!» Крестная произносит волшебные слова, и тыква превращается в шикарную карету. Мышей фея обращает в четырех белых скакунов. Лошадку — в кучера, а собаку — в лакея. Теперь Золушке не хватает только платья. Взмах волшебной палочки, и появляется сверкающее голубое платье, а с ним пара хрустальных туфелек. «Но ты должна запомнить, дорогая», — предупреждает фея крестная. «Как только часы пробьют полночь, чары развеются, и все станет как обычно». Золушке кажется, что это волшебный сон. А во дворце на бал начинают прибывать девушки на выданье со всего королевства. Только вот кажется принцу ужасно скучно, и бал его не интересует. Когда объявляют Анастасию и Гризельду, сестры делают реверанс. Но принц на них даже не смотрит. Как раз в этот момент на балу появилась Золушка. Принц спешит к ней, целует руку и танцует весь вечер только с ней одной. И вот пара гуляет по саду под светом луны. Но начинают бить часы. «Уже полночь!» — восклицает Золушка, услышав звон. «Мне пора! Прощай!» Чары вот-вот развеются, и принц не успевает ее задержать. Девушка сбегает по широкой лестнице. «Мадмуазель, постойте!» — кричит главный советник. «Принц, наконец, нашел любовь всей своей жизни. Нельзя ее упустить!» Но Золушка не останавливается, даже чтобы подобрать хрустальную туфельку, которую она обронила. Ее находит главный советник. И больше во дворце от Золушки не осталось и следа. Часы бьют полночь, и по дороге домой карета, лошади, кучер — все превращается в то, чем было прежде. Но Золушка улыбается. После такого незабываемого вечера она счастлива. На следующий день по всему королевству проносится новость. Король приказал отыскать таинственную незнакомку. Как же? Все девушки королевства должны примерить хрустальную туфельку, которая осталась во дворце. Только та, которой туфелька подойдет идеально, выйдет замуж за принца. Никто не знает, кто она такая. Значит, еще есть шанс, что туфелька подойдет Анастасии и Гризельде. Но злая мачеха Золушки знает, что к чему. Падчерицу надо убрать с глаз долой. Злодейка поняла, что именно Золушку ищет принц, и запирает бедную девушку в ее комнате, забрав ключ с собой. Но не может же все закончиться вот так. Мышата бросаются на помощь. Они крадут ключ из кармана мачехи и освобождают Золушку. Главный советник короля уже собираются уходить, ведь Анастасия и Гризельда уже примерили туфельку, и тщетно. Но тут... «Пожалуйста, подождите! Могу я примерить?» — спрашивает Золушка, сбегая по ступенькам. «И какое чудо! Туфелька приходится ей как раз в пору. Это она. Именно Золушку ищут все люди короля. Именно на ней хочет жениться принц. Вскоре все королевство празднует свадьбу влюбленных. И жили они после этого долго и счастливо».